Глава 34. Им не чужды вера и духовность, просто это не всегда очевидно. Когда я разговариваю с людьми старшего возраста о зумерах, мне почти всегда задают вопрос, а они верят в Бога? Как и в случае с любым другим поколением, ответ на этот вопрос гораздо сложнее, чем простое «да» или «нет». И вновь повторю, если вы хотите знать ответ, вы всегда можете просто спросить их самих. Однако я знаю точно, зумеры поистине хорошие люди, отзывчивые и заботливые. А что касается конкретных религиозных предпочтений, среди зумеров есть те, кто открыто и с энтузиазмом говорит о своей вере, и те, кто ничего об этом не говорит. Впрочем, то же самое можно сказать вообще обо всех людях на Земле. Правда, некоторыми соображениями касательно ответа на этот вопрос я все же могу поделиться. Одной группе студентов я раздал в начале семестра два чистых блокнота и сказал, что в течение следующих 4 месяцев буду выдавать их в начале каждого занятия. Единственное правило заключается в том, что нет никаких запретов относительно того, что и как допускается выражать на страницах этих блокнотов. Можно совершенно свободно писать, рисовать, царапать, наклеивать все, что душе угодно. К концу семестра на страницах блокнотов не осталось живого места. Причем в числе наиболее примечательных записей, сделанных за семестр, были отрывки из Библии, написанные разным почерком, и не только короткие фрагменты, но и длинные, явно воспроизведенные по памяти. Конечно же, кто-то успел нарисовать на одной из страниц и изображение пениса, позже стыдливо заклеенное кем-то еще из студентов малярным скотчем. Это заставило меня усмехнуться, напомнив о том, что мои студенты, пусть даже они мудры не по годам, все-таки молодые люди, и им не чуждо озорство. Спросите себя, что я думаю о вере и духовности представителей поколения зумеров? Спросите зумера, придерживаетесь ли вы каких-нибудь религиозных убеждений или традиций?